На воеводском дворе. Из сеней Данила бегом побежал в свою горницу, переоделся. Шубу снял, перепачкался он, как в амбаре сидел. Заодно и кафтан скинул, прост больно, рыжий какой-то. Волосы маслом из лампадки помазал, гребнем расчесал, надел праздничный кафтан брусничный, шапку соболью. Сверху шубу, что ему матушка к зиме выдала. Деда еще, бархатом рудожелтым крытая. В собор лишь по праздникам надевал Данила. Оглядел себя, ну, чисто боярин, каких на Москве видал, даже рассмеялся. Потом подошел он к укладке, отомкнул и достал оттуда пару соболей, что отец ему на новую шубу на ворот подарил. Завернул их в платок и сунул за пазуху. Во двор Данила вышел с опаской, отцу бы на глаза не попасться, да нет, не видать его. Пошел поскорей к воротам, а оттуда влево свернул к посаду. Воеводский двор стоял на том берегу Солонихи, где начинались посадские дома. Ворота были не заперты. Посреди двора стояла большая приказная изба со светлицей вверху. Данила поднял голову и поглядел вверх на окошки. Да разве зимой через слюдяное оконце разглядишь что? Переплет частый, слюда на солнце разными цветами отливает, мельтешит точно что-то, а что, не разберешь. Поднялся на крыльцо Данила и вдруг забоялся. Потоптался он на месте, чтобы снега не нанести, потянул дверь, заскрипело. Перешагнул через порог и вошел. Сосвету темно ему там показалось. Оглянулся Данила, никого нет. Скучно стало как-то. Повернул он вправо в приказную горницу, а слева будто дверь скрипнула. Обернулся поскорей, на пороге Устья стоит. Увидела она и точно испугалась, вскрикнула. «Ты, Данила Иванович, по что ты? А я? Мамку лишь кликнуть? В светлице она. Я пойду». И она ступила назад. «Куда ж ты, Устинья Степановна, погоди малость», — попросил Данила. «Не, Данил Иванович, не гоже мне». «Малость самую», — просил Данила. «Мне тебе сказать надобно». А что хотел сказать Устья Данила, вдруг у него из головы выскочило. «Ты чего так обрядился, Данил Иванович?» — спросила вдруг Устья. «Аль на пир собрался?» «Во, в одно слово с батюшкой», — подумал Данила. «Дался им тот пир». «Да не, Устинья Степановна», — сказал он Устье, — «я все так хожу». «Неужели так и соль вешаешь?» — засмеялась Устья. «Вишь, Акилка проклятый нахвостил», — подумал Данила с досадой. «Да не, Устинья Степановна», — сказал он. «Измаялся я давю в амбаре-то, то и переоболокся». А потом прибавил. «Измазался я давю в амбаре-то, то и переоболокся». А потом прибавил. «Степана Трифоновича, чтоб уважить». «Батюшка то любит, чтоб уважить ему», — сказала Устья. «Грозен он, ноне. Не обидел бы тебя, Данил Иванович. Может, не пойдешь?» «Я не рабливый, Устинья Степановна», — ответил Данила. «Я как с батюшкой на Москву ездил, так всюду с им ходил, и в большие приказы. И до промысла меня ноне допускает батюшка. Я и писать могу, не плошь и галки». «Вишь ты какой, Данил Иванович. А я вовсе не ученая, не ровни тебе». Устья опять ступила назад в комнату. «Устинья Степановна, Устенька!» — испугался Данила. «Да что ты, да разве я к тому? Постой, малость! Я тебе чего сказать хотел?» «Не, Данил Иванович, не держи. Прощай покуда». «Устинья Степановна, куда ты? А в собор придешь? Приди в субботу ко всеночной». «Не, батюшка не пойдет, а без себя ни почем не пустит. Пуще глаза берегет. Прощай, Данил Иванович». «Устенька!» — крикнул Данила. Но Устья уж захлопнула дверь. А потом все-таки опять приоткрыла, выглянула и опять захлопнула. Данила услышал, как застучали ее сапожки. Он стоял, уставясь на дверь и подчесывая в затылке. «Вишь ты, ушла», — думал он. «И ничего-то не поспел сказать, чего надумал. Прямой дурень». Долго бы он, может быть, так простоял, да на крыльце заскрипели шаги. Он поскорее отскочил от двери и пошел направо к приказной горнице. Открыл дверь. В красном углу под образами сидел воевода. По правую руку от него дьяк, невежка меньшой. Перед ними староста Семен Евтифеев, а у двери Акилка подьячий с пером за ухом. Данила переступил порог, снял шапку, перекрестился на образа и поклонился воеводе. Воевода поклон отдал, а с лавки не встал. «Здорово, Данил Иванович», — сказал он. «По что пожаловал?» «Батюшку я твоего, Иван Максимович, требовал. Когда придет?» «Здравствуй, Степан Трифонович. Батюшке часу нет, но не так он». Но воевода не дал ему договорить. «Часу нет!» — крикнул он. «Как-то может статься, коль воевода его перед себя кличет? Аль не ведает, что государев наместник я? За место государя почитать меня должен. Да я приводом его привесть велю. Не гневись, государь Степан Трифонович. Батюшка до тебя с почетом. Делов у него но не скопилось, так он меня до тебя прислал. Сказывал, как где я сын его, так за место его отвечать могу. А я тебе, Степан Трифонович, завсегда уважить рад. Воевода немного остыл. Ну и ладно, доберусь еще до его. Оно не сказывай, коль ты за его отвечаешь. Как вы, государев, приказ не исполнили? Какой приказ, Степан Трифонович? А вот Тисенька тотчас скажет. Семен Евтифеев быстро закланялся. Государь Данил Иванович, как твой батюшка Иван Максимович уговор писал, чтоб стало быть в доле огород ставить круг соли, а как батюшка твой казны ни почем не дает и леса рубить не велит. Данилов взглянул на него и крикнул вдруг: «Так то ты, холоп, на батюшку челом бьешь? Да как ты смел, страдник! Чего на двор к нам не шел? Всыпал бы тебе батюшка горячих, велел бы челом бить. По что ж ты, Степан Трифонович, холопью руку против Строгановых держишь?» Воевода кулаком застучал. «А ты меня, щенок, учить вздумал? Видишь, Строганов тоже. А я кто, ведаешь? Голенищевых бояр роду, почище Строгановых. А тут я за место царя сижу. Захочу, тотчас тебя в холодную посадить велю. Моя воля!» Данила рассердился. «Не можно меня в холодную!» — крикнул он. «Строганов я!» А потом вспомнил вдруг про соболей, вытащил их из-за пазухи и сказал: «Чего ты серчаешь, Степан Трифонович? Чай мы до тебя с почетом. То на посадских лишь я. Чего они тебе докучают? Коли был уговор, и так поплатимся. Аль казны у нас мало». Он поклонился воеводе, подал ему соболей и сказал: «Вот, Степан Трифонович, тебе батюшка на шапку присылает. Он тебе завсегда уважить рад». Воевода зажмурил здоровый глаз, поперхнулся, а потом встал, поклонился и сказал степенно: «Коли к нам с почетом, и мы с милостью. Спасибо Иван Максимовичу, да и тебе, Данил Иванович, на добром слове. Ведаю я, что Строгановы именитые люди. Будь покоен, Данил Иванович, я хоть и грозен, а дело понимать могу. Иди с миром. А ты тут чего торчишь, воеводе докучаешь?» — крикнул он на старосту. «Слыхал? Коли был уговор, сполнит все как надобно. Мало, что ли, казны у Строгановых?» «Не платит, видишь, государь, ты сам дави...» «Чего? Да как ты смеешь, холоп, воеводе поперек молвить? Эй, Акилка, гони его в зашей, дай ему пинка!» Акилка с полной охотой ухватил за плечи старосту, поворотил к двери и дал сзади пинка коленом. Данилка засмеялся, глядя, как у мужика взметнулась длинная борода, как кубарем вылетел он за дверь. Потом Данила повернулся к воеводе, еще раз поклонился ему и тоже вышел. Очень был рад Данила, что так ловко дело обделал. И отцовскую казну уберег, и воеводу уважил. Когда он шел по двору, оглянулся и посмотрел наверх. У окошка в светлице снова будто мелькнуло что-то, но он и поклониться не посмел. Не увидал бы воевода.